Двое на одного. Когда мы с Толиком услышали, что у скифов была своя школа рукопашного боя и что ее приемы передавались из поколения в поколение, стали одолевать Кира просьбами. Дядя Михайло заметил это и сказал нам: «Без толку просто так показывать приемы. Все равно, как по книжкам учиться скакать на коне. Попробуйте сразиться с Киром вдвоем против одного». Толик и я переглянулись. Мы оба поднаторели в боксе и в уличных драках, и выходить вдвоем против одного считали ниже своего достоинства. «В поединке лучшее обучение», — поддержал Кир дядю Михайло. Желание познакомиться со скифским рукопашным боем победило, и вот уже цыганчата огласили табор радостными криками. На их шум стал собираться весь табор. Первой пожаловала на лесную поляну Катаринка. Я забеспокоился, представил, какие шуточки она будет отпускать. Двое вышли против одного. Но отступать поздно. Мы двинулись на Кира. Но добродушный скиф вместо привычных боевых стоек вдруг сделал что-то несуразное. Сел на корточки и уперся кулаком левой руки в землю. Другой кулак он отвел к затылку. Когда нам оставалось до него всего два шага, Кир вдруг взвился, будто подброшенный пружиной. В прыжке тыльной стороной сжатого кулака он покошачьи ударил Толика в плечо. Это больше походило даже не на удар, а на мгновенное касание. Приятель вскрикнул, схватился за плечо и повалился в траву. Я нанес два удара вверх, стараясь погасить прыжок скифа. Но кулаки скользнули в пустоту. Кир был уже на земле, все в той же странной позе. Он резко выставил в сторону левую ногу и мгновенно сделал полоборота на правой. Показалось, что меня сзади в подколенье ударили бревном. В следующее мгновение я успешно приземлился рядом с другом. Вокруг смеялись и старый млад. И, конечно, больше всех веселилась. Кто бы вы думали? Конечно, она, Катаринка. «Годи, годи, Асав!» — скомандовал дядя Михайло и весело подмигнул мне и Толику. «Хороший урок получили!» Кир потрепал пораженных соперников по головам. «Вижу, хлопцы, вас можно и стоит обучать. И что он в нас увидел, если мы повалились в первые же секунды, как мешки?» Но лично меня это уже не так волновало, потому что подошла Катаринка и без насмешек, без тени хитства тихо спросила: «Больно, милый?» И прошла боль и горечь поражения. И вот наступил последний вечер нашего пути к заветному кургану. После ужина Кир отозвал меня в сторону. «Скоро мы уходим. На прощание наши женщины хотят предсказать твою судьбу, погадать на вещем ковыле и еще кое о чем поведать тебе». В тот день, когда мы встретили Кира и его спутниц, Катаринка рассказала мне, что полесские целительницы, ведьмы, гадалки, предсказательницы много веков назад учились таинственному ремеслу у скифов. Я сразу тогда вспомнил повесть Александра Куприна о лесе, ведь писал он об этих местах, о полесских ворожеях. Почему спутницы Кира решили погадать именно мне, я не решился спросить. «Отойдем немного от табора», — сказал Кир. Я взглянул на Катаринку, и она кивнула мне. «Иди, это очень важно. Ты должен услышать вещий ковыль. Я подожду тебя здесь. Так надо». Мне показалось по ее взгляду, что она уже знает, какие тайны моего будущего откроют скифы. Знает, но никогда не скажет.